Глава 32. Торговля черным деревом. Ответом мне был новый поток слез. Всегда перед этим женским аргументом чувствовал себя беспомощным. Оставалось просто обнять девушку и подождать несколько минут, пока она не успокоится достаточно, чтобы начать снова связанно говорить. «Смотрю, вы знакомы!» Фидель блеснул темными стеклами солнцезащитных очков пилотов. Нужно было что-то ответить, хоть и не хотелось. «Да!» – кивнул я. «Дрались на Амеровском кластере с пиковыми. Линда с него!» Владелец борделя задумчиво пыхнул сигарой. Вот даже как!» Я неуклюже погладил светлые волосы бывшей школьницы. «Ну все, все, присядь!» Усадив Линду, начал расспрашивать. Когда нам принесли воды, она снова смогла связно говорить. Ее история была простой и вместе с этим необычной. Оказалось, что все три мои спутницы спрятались, когда в фойе Дома культуры началась перестрелка, сопровождаемая взрывами и страшными криками. Хоть Линда и была ранена, но сумела подняться на чердак, где все три девушки и спрятались за грудой декораций, реквизита и афиш, ненужных прежним владельцам. Они затаились там и сидели очень долго, наверное, несколько суток, до тех пор, пока не закончился Живун. Хоть всем и было страшно, нужно было спускаться. Джулия на правах старшей пошла разведать, что там внизу. Но Дом культуры оказался пуст. Не было ни иммунных, ни зараженных. Зато на месте боя учительница арифметики нашла пулемет и меч. Если патроны к Арису закончились в тот же день из-за собравшихся на канонаду зараженных со всего города, то меч их выручал еще не раз. Вздрагивая от каждого шороха, они обыскали поселок на предмет оружия и нашли себе охотничье ружье 12-го калибра и небольшой запас патронов к нему. С помощью меча Джулия сумела зарубить нескольких бегунов и добыть спораны. Приготовили споровый раствор. Решили сидеть на месте и ждать моего возвращения. Каждый день Улья преподносил двум школьницам и одной учительнице уроки выживания. Экзаменом для них стал внезапно появившийся кислый туман. Пришлось убираться с кластера. Хорошо, что вторая девушка Сара, которую я запомнил как латиноамериканку, оказалась достаточно сообразительной и обладала всеми необходимыми навыками, чтобы найти и вести проходимый автомобиль. Я слушал сбивчивый голос и понимал, это история небольшой команды выживших, которая достойна стать образцом взаимоподдержки и стойкости в тяжелое время. Подавляющее количество людей, знакомых мне по прежней жизни до Улья, едва ли смогли бы собраться и действовать настолько эффективно в экстремальной ситуации. Школьная учительница и две ученицы старших классов, одна из которых была серьезно ранена, сумели неделями выживать, исследовать окрестности, искать припасы и пытаться найти других выживших. У них получилось обнаружить и воспользоваться ресурсами магазинов, сделать запас продуктов и предметов первой необходимости. Они вооружились и смогли добыть себе машину. Если бы не слаженные действия девушек и транспорт, эта история завершилась бы, не успев начаться. Но взаимная поддержка и умение работать в команде не спасет от кисляка. Троим американкам повезло дважды. Первый раз, когда они не наткнулись на развитых зараженных, убегая от перезагрузки. Второй раз, благодаря своевременной встрече с группой трейсеров. Рейдеры хоть и показались им странными и даже пугающими, но на деле оказались вполне нормальными мужиками, позволившими им отправиться с ними до Ставоприморский. За время путешествия Сара сошлась с одним из трейсеров-спартанцем, и как только добрались в Приморский, эти двое сыграли свадьбу. Джулия и Линда получили от местных властей общежитие и работу. Учительница стала преподавать в местной школе, а Линда, не сумевшая пристроиться на должности делопроизводителя из-за плохого знания языка, была переведена для работы в местную столовую. В Приморском работа оплачивалась трудоднями. Выходило не так много, как хотелось бы, но Линда не жаловалась, на все необходимое хватало. Вскоре она даже познакомилась с начавшим за ней ухаживать Стронгом. Девушке он тоже понравился. Подтянутый, симпатичный, аккуратный и щедрый. Начали встречаться. Ходили в кино, театр, ели мороженое. Однажды он пригласил ее к себе. Линда пришла. Но кроме ее знакомого на квартире, почему-то оказалось еще четверо заранее разгоряченных алкоголем мужчин. Ее насиловали 5 часов. А когда она пошла заявить о преступлении, ее саму обвинили в проституции, так как один из безупречных, так назывался отряд, отмазал своих тем, что подстроил факт оплаты за услуги интимного характера. Линда получила наказание по уборке общественных туалетов. Под конец своего рассказа она снова не смогла сдержать слезы. Мои скулы затвердели. Мы живем в мире победившего постапокалипсиса, и некоторые теряют человеческие черты, другие их сохраняют. Но Улей меняет всех». «Думала, стронги, рыцари без страха и упрека», усмехнулся Фидель, тихо пыхтевший весь рассказ сигарой. «Не, отморозки конченые. Часто похуже, чем муры. Одно хорошо. И те, и другие неплохо справляются за взаимным истреблением». «Фидель, отпусти девушку», попросил я. «Сам видишь, не из твоего контингента она». «Все они из одного контингента», возразил мне владелец борделя. «Годик-другой поработает, сама уходить из заведения не захочет». Я и не ожидал, что этот владелец кукольного театра так легко расстанется с новой марионеткой. «Давай договоримся», – допил я остывший кофе. «Сколько ты заплатил за Линду? Давай я компенсирую». Фидель рассмеялся, будто услышал шутку. «Орк, ты нормальный парень, и дар у тебя полезный, но... Вот в чем дело. Я обещал ее увезти отсюда. И не должна она сюда вернуться в ближайшие несколько лет. Это один из пунктов моего договора. Сам понимать должен. Слово в улье должно быть тверже гранита. Иначе, кто со мной завтра дело захочет иметь?» Я понимал Фиделя. Он тут крутит какую-то полулегальную схему, чтобы совместить приятное с полезным. У него бизнес такой. Надо откуда-то брать этих самых жриц любви. Да и кто выживает в улье? В основном мужчины. Женщин тут значительно меньше. Даже в тех местах, где спасением свежих занимаются целенаправленно. В Треблинке, например, женская часть лагеря составляла по площади лишь четверть от мужского. Да и те, кто спасаются из женщин, редко под стандарты красоты подходят. Конечно, рано или поздно улей омолодит всех, но каждый раз это лотерея. А Линда вот она, голубоглазая натуральная блондинка с внешностью скандинавской модели. «Даю тебе свое слово, она тут не появится больше», – пообещал я. «Можешь вывести ее за пределы стаба сам, а мне отдашь потом. 50 спаранов?» 50? Улыбнулся Фидель. «Это несерьезно. Ты обидеть меня хочешь?» 100? Пошел я на повышение. «Нет, назови свою цену». «Я за нее заплатил 200. 200? Хорошо, подождешь тут?» Ухватился я за возможность. «Я возьму такси и через 15 минут принесу». «Нет», кивнул головой Фидель. «За 200 я продавать ее не стану. Получается, зря ехал, суетился и напрягал свою старую задницу. Вот 250 выглядит справедливой ценой». 250 спаранов и по рукам?» Я протянул ладонь для рукопожатия. Пилота и лысина этого карикатурного Карабаса-Барабаса хитро блеснули. Он не пошевелился. «Кто говорил о спаранах? Гороха, орк, гороха! Мы же людьми торгуем, а не резиновыми игрушками». Он снова показал прокуренные желтые зубы в улыбке. А мне просто до зубовного скрежета захотелось дать Фиделю в морду. В той жизни, что была у Ильи Казанского, даже не возникло бы такого желания. А если бы возникло, наверняка оно не было таким сильным. Но Илья Казанский остался в своем родном мире, а я тут. И я больше не он. Я орк. То, что претерпела метаморфозу не только физиология, но и, по всей видимости, личность, понял, когда впервые внутри меня закипела черная ярость. Мне было недостаточно просто дать в рожу этому упырю. Все мое существо желало его сокрушить, растоптать, уничтожить. И желание это было такой силы и интенсивности, что картинка в моих глазах на миг пошатнулась. Не знаю, как удержался, но я вдохнул, выдохнул и сказал: «Это цена черной жемчужины». «Так а я тебе что в обмен предлагаю?» – ответил Фидель, тыча окурком сигары в пепельницу. «Настоящую драгоценность. Тебя цена устраивает или нет?»